763. Матерь Агни-йоги. Великие учителя по праву называются таковыми, ибо жизнью своею всем, существом своим утвердили на земле то, чему учат они людей. Учения, данные этими носителями света, запечатлены соответствующими действиями, подвигом, а часто и кровью их провозвестников. Каждое слово запечатлено действием или страданием. На многих положениях или утверждениях цена жизни. Имея эти высокие примеры, истинным наставником и учителем, имеющим право поучать, можно считать лишь того, кто поступками и мыслями своими, приложенными им в жизни, запечатлел и утвердил то, чему он учит людей. Много самоявленных учителей и их наставников, и велик от них вред. Не будет убедительным поучение в руках не применившего его в жизни. Иногда учителя посылают своих учеников в мир с указом «иди и учи», и право дают говорить от своего имени. Знайте также и то, что говорящие во имя Отца и Сына и Святого Духа права на то не имеют, и потому мертвы слова их и лишены огня сердца. Я утвердил Агни-йогу столбами ступеней моих.